32. Лика. На тренировке стало веселее. Рассматривала уникальный браслет, следила за командой на поле. Долинский чудил и смешил меня за спиной тренера. В остальное время он то головой, то с подлетом или в прыжке успевал отбивать мяч и подавать своим из нападающих. Девушки из команды поддержки бросали на меня косые взгляды. С ними я не знакома, потому и не жалко, пусть смотрят. А вот успокоится ли Каролина? Глядя на них, вспоминается еще одна желающая заполучить красавчика-футболиста. Надеюсь, что она найдет себе другой объект для обожания и тогда точно отстанет от нас. Наблюдаю дальше. Но не о футболе мои мысли. Они дальше летают и размечтались о многом. Где-то между тренировочным голом Артема и моими размышлениями вспоминается третье желание, которое я так и не загадала. Пора исправляться. Не то чтобы я так уж и верила, но все же помечтать приятно. И я загадываю, глядя на Долинского, чтобы нам никогда не пришлось разлучаться. После тренировки гуляем с Артемом по городу, сидим в нашей пиццерии и вечер проводим с попкорном и фильмами. Сколько раз обнимались и целовались, я не считала, но, кажется, нам всегда мало. Подумать только. Еще недавно я всеми силами боролась с собой. Становилось невыносимо терять парня, который особенно дорог. Вдвойне невыносимо было видеть его с другой. Но вот я рискнула наступить на запреты, и дышится легче, и все раздражение спало. Возможно, я потом пожалею, но сейчас-то мне хорошо. Лучше и представить даже сложно. Перемены в моих радужных мыслях начинаются на следующий день. Приезжаю после курсов в дом Долинских. А меня там встречает моя фея с подарками. Дядя Лев и тот по мне соскучился. Крепко по-отцовски обнял и в столовую потащил. Так и вернулись родители Артема из гостей. Я радовалась им, очень радовалась. Только переживала, что они по мне увидят перемены, догадаются, или я сама себя выдам как-то нечаянно. «Ликуся, ну рассказывай, чем занималась?» Подставляя ко мне поближе тарелку с куском торта, интересуется тетя Женя. «Разным. Училась, фильмы смотрела. Еще с Варей созванивались по вечерам. Всего и не вспомнить так быстро. Время пролетело. И я снова с вами». Все. Провал. Я даже двух слов нормально связать не могу, когда вру старшим Долинским. Они все поняли. Ой, да, конечно, поняли. Сейчас, как прямо спросят, сгорю от стыда. Что делать? Признаваться или лезть под стол? Сначала залезу, а оттуда признаюсь. «Эх, Лика, Лика!» — с укором произносит мне дядя Лев. А я от стыда зашаталась на стуле. «Я в твои годы дома не сидел. Взяла бы подружку и погнали гулять. Парней, что ли, нормальных нет на горизонте?» «Есть один», — подмигивает мне тетя Женя. Киваю с нервным тиком. «У меня точно один есть. Очень для них знакомый парень». «И что он? Чего тормозит?» Дядя Лев ждет продолжения. Торт забывает есть. «Так, не нападай на девочку», — машет фея на мужа. «Если не хочешь, Лика, то не говори. Мы Андрея не знаем, но надеемся, что он не обидел тебя. Ты так разволновалась, когда про парня вспомнили. Все-таки фея у меня наблюдательная, но вот с парнями вышла ошибочка». «Нет, Андрей не обидел. Просто мы отдалились и видимся только на учебе. Наверное, он не мой принц из сказочных фантазий. Во всем врать я не могу. Тайно встречаюсь с Артемом, но и так уже одно вранье тянет за собой другое. Хотя бы не придется выдумывать, как мне хорошо с Андреем Рябовым. Родители Артема просят еще раз признаться, не обидел ли меня однокурсник. Это так трогательно, когда они переживают обо мне. Честно говорю, что ничего такого. Тогда тетя Женя советует забыть о нем скорее и радоваться жизни, а дядя Лев говорит, что все к лучшему. Найдутся для меня еще классные принцы и женихи. Во время нашего замечательного чаепития, по-другому можно назвать клуб «Помочь Лике с потерей Андрея», возвращается в дом Артём. Главное, не ведись на легкомысленных и с наглым поведением мажоров, желает мне фея. И на тех, кто лишний раз юбку не пропустит. Не торопись, в общем, а мы будем рядом, поможем. Дядя Лев замечает сына и показывает мне на него. Вот пример, на каких нельзя вестись. Всем привет. Па, ты о чем вообще? Артём обалдело разглядывает наше собрание. Здорово, сын. Дядя Лев привстал, отвечая на рукопожатие. Да мы так, о своем тут. С Ликой обсуждали женихов. Перевелись все. А вдруг и не все? Хватит уже смущать девочку, Лев. Долинский еще больше выкатил глаза на родителей. Вы меня, между прочим, смущаете. Вы думали же такие темы в доме устраивать. Тьфу, может, начнете еще и у меня за девушек спрашивать. О, нет, ты как-нибудь с ними без нас. Покачала головой тетя Женя, подхватываясь из-за стола что-то взять. Я тоже пас. Его папа в чашку с чаем уткнулся. Ладно, как хотите. А у меня для вас есть новость. Вздрагиваю от последних слов Артёма. Он еще и на меня посмотрел. И таким успокаивающим взглядом вроде как «Не бойся, детка, я большой и разберусь». Чего? А посоветоваться? Родители не догадались, так он решил нас сдать. Ну, а о чем я еще могу подумать? Только не говори, что тебя все-таки выперли из универа. Я столько туда денег угрохал, чтобы ты свой футбол не бросал и диплом получил. Вариант для дяди Льва выглядит так. Хоть не с машиной связано. Надеюсь, не попал в аварию. Вы так с друзьями гоняете, что у меня часто сердце неспокойно. Мама есть мама. Сразу о здоровье, сыночка. «Ну и понесло же вас», — хохочет над всеми нами Артём. «Я временно решил у вас пожить. Хочу ремонт в квартире сделать по-другому. Вещи с собой захватил». «О, я такой торт тоже люблю». Садится возле меня и хватает кусочек. «Мне мой кусок вообще не лезет. На расставании скрываться легче. Зачем он выдумал с переездом? Ну, Долинский». Так и хочет нас выдать. Время до ужина я проводила в основном с тетей Женей. Артём нам мешал, конечно же. Приходил с проверками, не подсовывают ли мне новых женихов. Заодно хватал со стола продукты для готовки и показывал непонятные знаки, когда его мама отворачивалась. Потом тетя Женя вышла, и Артём перешел от знаков к словам. «Я тебя звал выйти. Ты почему не пошла?» «Чётче, ты не мог показывать? А то махал огурцом и сбивал меня с толку». «Могу и чётче». Ближе подходит Артём. «Нет сил больше ждать, когда тебя поцелую. Дразнили меня непонятными женихами. А ты же моя только девочка». «Артём, подожди». Я прислушиваюсь, а он уже наклоняется и готов на мои губы нападать. «Всё. Теперь точно шаги раздаются». И к нам сюда скоро войдут. В столовую входит крестная фея, говоря на ходу, и замолкает, глядя на нас. Но мы успели друг от друга отпрыгнуть. Я зачем-то воду ложкой помешиваю. Артём перевернул стул и вглядывается в него с умным видом. «Надо будет скоро его чинить. Позовете тогда». Деловито определяет Долинский по новому стулу из мебели высокого качества. «Чего?» Тетя Женя трогает ему лоб. «Вроде не заболел. Ведешь себя странно. Лика, он и при тебе чудил». «Ага. Это же Артём. хихикаю о своем, вспоминая. «Вот все странно вам. Привыкли считать меня раздолбаем, а я вообще-то взрослый мужик. Хочу, стул чиню, хочу, серьезно веду себя. И не надо меня вечно ставить в антипример». Ох, как Артема зацепило, что родители внесли его в список парней не для меня. Но, скорее всего, еще есть список, где я не для Артема. Тогда получается, у нас двухсторонний запрет. «Ладно, мужик, не кипятись». Тетя Женя отмахивается от сердитого сына. «Ты нам даешь много поводов для гордости, и мы любим тебя таким, какой есть. Насчет серьезности, пока мы с отцом перемен не заметили. Вот прямо сейчас и начни. Подвози Лику с утра на учебу и помогай не грустить нашей девочке». У меня чуть не вырвалось. А он и так не дает мне скучать, и в мой универ приезжает частенько. «Да, придется переносить свои планы». Мой тайный парень задумчиво шевелит бровями. «Но раз надо, Лике помогу. Ты могла и сама попросить. Мы же друзья». Ко мне обращается. Я стеснялась. Бормочу, пряча смеющиеся глаза. «Моя фея еще ладно. Но Артем каков, а? Так правдоподобно ведет себя, что я и сама тут поверила». «Значит, старается. Не хочет нас быстро топить. Осталось и мне не ляпнуть его родителям лишнего». После ужина задержались за столом, поболтали еще о том, как долинские в гостях побывали. Посмеялись. Время пролетело быстро. После ужина разошлись кто куда. Я отправилась в свою комнату. Взяла со стола телефон, там нашла от Вари сообщение. О, что-то новенькое вскрылось о таинственном парне на стажировке. «Со мной интересней, Анжелика», — отрывает от чтения переписки голос Долинского. Быстро разворачиваюсь от стола. Вот и он. Фух, я же испугалась. За шкафом, значит, прятался. Полностью выходит оттуда и закрывает плотно дверь. «Артём, ну а если вдруг...» «Родителям уже не до нас, успокойся». Садимся на кровать. И он успокаивает меня со всем старанием. Прижимает к себе, словно я только что согласилась встречаться, и не было у нас никаких позади выходных. Печет губы от жарких поцелуев, и хочется стонать, когда он прокладывает цепочку из поцелуев по чувствительной коже на шее. Мурашки разгоняются быстрее, а внутри живота волнующе стягивается жаждущий большего узел. Как вдруг задергалась ручка на моей двери. «Лика, ты еще не спишь?» Откашлялась в ладошку. «Нет, тетя Жень, готовлюсь к зачету. Скоро в душ пойду». «Я вещи с поездки разбирала и там увидела, что забыла тебе еще симпатичную пижамку подарить. Ты же любишь с милыми котятами, так я решила, надо брать». Хуже всего, что я не сразу открываю тете Жене. Держу ее под дверью и заталкиваю Артема обратно за шкаф. Лишь бы фея не захотела дойти до окна. Бегу открывать. Громко восхищаюсь пижамой. Мне в самом деле понравилось. Такая вся она в стиле милоты. Тетя Женя еще немного говорит со мной и выходит. И тут из укрытия вылезает Артем. «Я вообще-то стоял там и ждал, когда ты примерку начнешь. Вот уж и не при тебе». Откладываю пижаму на кровать. «Значит, в душ хотя бы с собой позовешь. За компанию». «Ого! Мой парень случайно не наглеет?» «Ужасно наглеет и сходит с ума». Ему шуточки, а я как томат покраснела. Глянула на Долинского. Похоже, не шуточки. Опять он это... Глаза потемнели, напрягся. Долгий и нежный поцелуй оставил после себя. затем поторопился через окно в свою комнату. Его комната прямо над моей. Бегать недалеко, и я смеюсь сама над собой, оставляя окно открытым.